идти туда, где нас ждут меньше всего. Обратно, на дачу, где держали Марину. И теперь я молил Бога об одном, чтобы не сбиться с направления, чтобы мои расчеты оказались правильными. В исходе второго часа, когда Марина уже почти не могла двигаться, да и я еле стоял на ногах, мы снова вышли на шоссе. Протащились по нему 300 метров и свернули на боковую дорогу, идущую между глухих заборов. Высоких железных ворот, которые тускло поблескивали в лунном свете, мы достигли еще через 30 минут ходьбы. «Жди меня здесь», — сказал я Марине шепотом, но она вцепилась в мой рукав и не отпускала. «Я скоро буду», — пообещал я ей ободряюще и пошел вдоль забора. Наконец, я нашел место, где с помощью близко стоящего дерева можно было перебраться на ту сторону. Повисел немного на вытянутых, дрожащих руках, а потом благополучно приземлился на кучу прошлогодних листьев. На веранде дачи горел свет. Я обошел дом вокруг и увидел стоящую недалеко от входа машину. Судя по очертаниям, это была Нива. Пригнувшись, я тихонько подобрался к веранде, приподнял голову и заглянул внутрь. В кресле с автоматом на коленях сидел белобрысый и пилочкой полировал себе ногти. Вот, значит, кого оставили сторожить дом, пока вся шайка-лейка разыскивает нас. Стало быть, судьба? Я снова пригнулся и добежал до крыльца. Прислушался, а потом на цыпочках поднялся по ступенькам и достал из кармана пистолет. Да, 2 года назад я поклялся больше никогда не стрелять в людей. Но ведь из каждого правила бывают исключения. Думаю, Валя Дыскин на моем месте поступил бы точно так же. Я ударом ноги распахнул дверь. Белобрысый успел вскинуть не только голову, но и автомат. Однако выстрелить я успел раньше. Магнум хлопнул не сильнее, чем пробка от шампанского. Пуля попала Белобрысому в переносицу. Неплохо, если учесть, сколько времени у меня не было практики. Я обшарил его карманы и нашел ключи от машины. Через 5 минут, когда я распахнул ворота, в свете фар возникла Марина, трясущаяся, как осиновый лист на ветру. Не знаю, сколько времени мы колесили какими-то проселками и объездными дорогами, пока я не въехал в город почему-то по Ленинградскому шоссе. Было около 4 часов утра, когда я позвонил в дверь квартиры Невмянова. «Кто там?» — спросил сонный Шурик. «Плохо организованные преступники», — сказал я. Узнав мой голос, он открыл дверь и обомлел, увидев нас грязных, ободранных, мокрых. Не давая ему опомниться, я с порога сообщил: «Даме срочно нужна ванная, а мне срочно нужен магнитофон, бумага и ручка. Потом мы оба хотим жрать, а если есть что, то и пить. Задание понял? Выполняйте». По дороге в аэропорт я остановился на мосту через Москву-реку и выбросил вниз оба магнума. Все равно с ними в самолет не пройдешь. Во Внукове я первым делом отправился в линейный отдел милиции. Нашел там старого приятеля, Алешку Симакова, и через 30 минут имел билеты на ближайший рейс до Сочи. Но перед отлетом мне предстояло сделать еще 2 дела. Из автомата я набрал номер Лерика. Подошла заспанная лялька. «Здравствуй», — сказал я. «Муж дома?» «Конечно», — сказала она шепотом. «Только он спит. Ты чего звонишь в такую рань?» «Разбуди», — потребовал я. И, почувствовав, что она колеблется, добавил: «Разбуди, а то он потом жалеть будет». Через минуту трубку взял Лерик. «Что вы сделали с трупом?» спросил я.